Глава 115. Чистая победа. Однако уже в следующую секунду доспех бога солнца вновь вернулся к своему обычному внешнему виду. Бам! Аура меча в конечном итоге врезалась в землю, пронзив там энергетическую стену арены, из-за чего она сразу же исчезла. В сторону трибун полетели камни со скоростью пули, но, к счастью, сразу же активировался второй слой защитной стены, и она преградила путь опасности для зрителей. Что касается хрустального доспеха, то он оказался разрезан поперек. Силы баланса пяти стихий было достаточно, чтобы нанести урон в субпространстве. Более того, ее было достаточно даже для того, чтобы нанести урон при попытке совершить пространственный скачок, если сделать это до того, как перемещаемый объект выйдет из субпространства в другом месте. В воздухе показался маленький энергетический щит, мгновенно накрывший колпаком определенную часть меха, которая, разумеется, была раскрывшейся кабиной управления благословения Яйцамны. Это была крайняя защитная мера безопасности со стороны оргкомитета SIG, сотрудники которого в данный момент были уже полностью покрыты потом. Вмешиваться раньше времени нельзя, а позже может быть слишком поздно. Спасатели прибыли на место в одно мгновение и сразу же вытащили Рактилиса наружу. Принц Майя находился в бессознательном состоянии. Выносливость Майя в плане управления энергией сродни выносливости людей в плане использования духовной силы. Рактилис дважды применил умение двумерной формы и преобразовал огромное количество энергии. Он держался до последнего вздоха, но этот удар обрубил все его старания. Человечество незаметно для себя уже превзошло их. Священный рыцарь поднял свой меч. Слава Империи Аслан! Команда рыцарей Розы, считая клинка, выиграла! 3-0. Это полная победа над отроками Сияния. Все трибуны кричали и аплодировали. В то же время подобное происходило и по всему Аслану. Ликовали все, ведь это, несомненно, был праздник для их страны. Великие Майя пали, уступая место им, Великой Империи Аслан. Но вот по сравнению с асланцами, членам оставшихся команд было совсем не до веселья. До этого все полагали, что самые сильные в сражениях один на один – это Ван Джен. Однако Линь Фэн оказался еще более пугающим человеком, потому что с точки зрения мастерства, этого парня можно назвать усовершенствованной версией Ван Джена. В вип-комнате четыре красавицы также прыгали от радости. «Я же говорила, что Линь Фэн самый лучший! Красивый, сильный, настоящий кумир! Все-таки он мне нравится!» — кричала Цянь Сюйдье с улыбкой. Победивший своего противника, Линь Фэн не забыл поприветствовать зрителей. Огромная голограмма показала его махающего рукой крупным планом. Талантливый, скромный, изящный, бесстрашный, могучий. Это идеальное сочетание силы, красоты и мудрости. Это Аслан. Кашавань тоже не поскупилась на аплодисменты. Линь Фэн держал под контролем ритм сражения от начала и до конца. Он прекрасно продемонстрировал возможности своего меха и в то же самое время дал развернуться на полную своему оппоненту. Аслан покоряет противников не только жесткой силой, но и мягкой. Не стоит недооценивать эту деталь. Несмотря на то, что Рактилис проиграл, он никогда не забудет это проявленное благородство и, по крайней мере, не будет питать злобы. Последняя атака, если бы она прошлась чуть выше, разрезан оказался бы не только доспех бога солнца, но и его пилот. Некоторые, может, и не задумывались об этом, однако с уровнем Рактилиса он определенно поймет, что ему специально сохранили жизнь. К тому же принц Майя не станет жаловаться на неудачу. Проведя через себя столько энергии, он в конце уже достиг своего предела, а вот Линь Фэн даже после сражения выглядел свеженьким, как тот, кому до предела еще далеко. Помимо этого выяснилось, что некоторые атаки участников все же способны разрушить энергетические щит арены, благо в Аслане были подготовлены как нигде больше. У щита Зевса имелось три защищающих слоя, которые не пропустят через себя ни одной опасности в сторону зрителей, просто теперь включать их нужно будет заранее. Аслан не мог позволить себе опозориться таким образом. Все зрители, независимо профессионалы это или просто зеваки, главное, не проигравшие Майя, получили заряд хорошего настроения от просмотра данного боя. «Значит, такова настоящая сила асланцев?» — спросил ошеломленный Джаспер. Он имел базовые знания о способностях X, и оттого в его глазах это выглядело как-то неправильно. Сразу 6 способностей. К тому же он также прекрасно себе представлял силу атрибута тьмы. «Да охренеть вообще! В мире, оказывается, есть и такие люди!» Он не только богат и красив, но еще, мать вашу, чертовски силен! Это вообще ненормально!» Не стерпев и перейдя на ругательство, заключил Габриэль. Янь Сиасу сказал, что саламандры хотят получить титул чемпиона, но тогда ведь им придется победить и эту команду. «Победить этого человека? Разве это возможно? Это же Аслан! Он не смог бы поверить в такое, даже под страхом смерти. «Брат Янь, слушай, стоит ли вообще с ними сражаться? Это же слишком рискованно!» Джаспер подумал, можно ли вообще все еще называть этого Линьфена человеком. Это суперсолдат, силы которого будут избегать в любой стране. Кто бы мог подумать, что он достиг такого уровня в подобном возрасте, парень просто не имеет себе равных. У Линьфена определенно не просто вторая ступень земного ранга. Таким образом, самыми сильными в этом году остаются Аслан и Атлантида. Беспомощно произнесла Лайя. Кто бы до этого матча осмелился назвать Майя слабыми? Поставь другого на место Рактилиса в последнем сражении, он бы умер несколько раз за все это время. Но что с того, если у него с самого начала все равно не было никакого шанса? Тот факт, что Линь Фэн провел весь этот бой так непринужденно, говорит о том, что он как минимум был на уровень выше своего оппонента. Члены команды Рыцари Розы Щита и Клинка оставались спокойными. И чего все так расшумелись? Тем не менее, их капитан действительно сразил всех на повал таким выступлением, и асланцы, естественно, не жалели аплодисментов для своей команды. Радостные возгласы, казалось, были бесконечны и доносились отовсюду. Каждый студент военного училища, что смотрел за этим матчем, несомненно, проникся к Аслану еще большим уважением. Никогда не стоит недооценивать поклонение. То, чему стали свидетелями эти юноши и девушки сегодня, надолго запечатлеется в их умах и создаст для них облик непобедимого Аслана. Даже когда они вырастут и станут профессионалами в своих отраслях, этот образ будет оказывать на них определенное влияние, все просто. Как только Линь Фэн показал свою истинную силу, Ван Чжэн сразу же распознал в нем своего главного противника. Этот человек, пожалуй, сильнейший из всех, кого он встречал, как в плане физических навыков, так и в использовании способности X. Но самое страшное в том, что Линь Фэн на несколько лет его старше. Если речь идет о таких людях, как они, подобная разница может быть фатальной. Наконец, Ван Чжэн понял, почему Кашавэнь излучает такую уверенность. Фактически, что он, что Монорасит, что Обеданец, все они с самого начала были рыбами, которых ловят на приманку в виде Айны. Если попытаться охарактеризовать ее, то на ум сразу же приходит образ типичного патриота Аслана. Ну как можно было подумать, что она разрешит брак хоть с одним из них? Кашавэнь же тем временем счастливо улыбалась. Действительно, ребята оказались рыбой, которая сама позволила себя поймать. Боевое искусство? Аслан обладает величайшим тайным знанием этих времен, которое и в прошлой эпохе было величайшим. Проще говоря, разве может существовать ныне такая великая империя, не имеющая у себя в закромах хотя бы куска тех знаний, которыми владело человечество в ту эпоху? Эта сила ослабла, и они перестали говорить, но разве могли они и забыть? Нет, и они не только не забыли. Это наследие постоянно тайком усовершенствовалось в ожидании удобного случая. Разве есть такие, кто бы не захотел завладеть силой, выходящей за рамки разумного? И теперь, когда эта сила вновь пробудилась, пришло время завоевывать. Империя Аслан сейчас — это межзвездный корабль, который вот-вот должен отчалить, а Кашавэнь — капитан этого корабля. И она сделает все, чтобы Айна вместе с Линь Фэном привели ее страну в будущем к небывалой славе и величию. Вот в чем заключается настоящая ее стратегия. Почувствовав на себе взгляд Кашавэнь, Айна вдруг поняла ее замысел. Чистейшая родословная, идеальный союз, но это не то, чего хочет она. Тем не менее, Айна также прекрасно знала, что если об этом объявит во всеуслышание, каждый асланец поддержит кандидатуру Линь Фэна в ее женихе. Команда Рыцарей Розы Щита и Клинка стала первой командой, прошедшей в полуфинал. Перед матчем с Майей некоторые люди озвучивали мысль, что асланцам просто везет с противниками, однако теперь все они замолчали. Эти ребята и впрямь очень сильные, возможно, даже сравнятся с командой Посейдон. Со стали мощным противником асланцы выложились только наполовину, и ходили слухи, что в командном бою они еще ужасней. Их тактика и построение просто идеальны. Тем не менее, переживать об этом нужно будет либо династии королей, либо команде Абсолютный Ноль. В зависимости от того, кто из них выйдет в полуфинал следующем. У остальных же есть свои противники, о которых стоит подумать.